Сьюзен посмотрела на своего мужа, и все те мысли о работе, на студии новостей, о друзьях, о прошлом и прежнем «я», что посетили ее 10 минут назад, улетучились, как дым. Она не стала сожалеть о них. Все равно они не воспринимались как имеющие отношение к реальности. Вдруг прямо посреди таверны пошел снег. Снежинки возникали из ниоткуда и кружились в бешеной метели. Сьюзен тупо смотрела, совершенно не отдавая себе отчета в происходящем. Исмаил расхохотался. «Мой ход!» — крикнул он, глядя на пол, покрывшийся слоем снега. На полу прочертилась цепочка следов, быстро устремляясь к выходу. «Не-а!» — сказал пророк. Входная дверь захлопнулась, словно от порыва ветра. Цепочка следов добежала до нее, и невидимые руки принялись терзать ручку. «Заперта!» — сказал Исмаил. «Подумай-ка что-нибудь получше!» Отпустив руку Сьюзен, он решительно направился к тому месту, где остановились следы. Отпечатки стали множиться, уклоняясь то вправо, то влево и пятясь назад. «Запутался!» — издевался Исмаил. Метель усилилась, и парализованные посетители, в страхе сгрудившиеся у стойки, смогли разглядеть смутные очертания человеческой фигуры, проявленные снежинками, падающими на невидимые плечи и голову. Пророк шагнул вперед и изо всей силы ударил кулаком. Голова слегка качнулась, уклоняясь. «Нет!» — закричала позади него Сьюзен. «Почему же нет, дорогая?» Не оборачиваясь, произнес Исмаил. «Неужели это существо что-то для тебя значит?» Он ударил снова, на этот раз наугад, так как призрак стряхнул с себя предательские снежинки и исчез. Исмаил осклабился и двинулся по следам. Теперь они отошли футов на 10 в сторону и внезапно кончились. Пророк немного подождал, но свежих отпечатков на полу не появилось. Исмаил зло сверкнул глазами и двинулся к последнему следу в цепочке, молотя кулаками в воздух. Этот приступ безумия продолжался, однако недолго. Он быстро понял, что произошло. Большая люстра под потолком раскачивалась взад и вперед. Следы продолжались за его спиной, на стойке бара, быстро продвигаясь вглубь таверны. «Стой!» — закричал Исмаил. Но было поздно. Сьюзен ощутила дуновение ветра на щеке, и в следующую секунду за ее спиной разбилось стекло. Следы вбежали внутрь кабины. Это было последнее, что успел увидеть кто-то из посетителей. Исмаил схватил Сьюзен и потащил прочь. Он выглядел расстроенным, но отнюдь не озлобленным. «Игра есть игра!» Сьюзен решила не подавать виду, что заметила, как оставляющий следы на снегу странный незнакомец перед тем, как выпрыгнуть в окно, на мгновение стал видимым. Он бросил на нее печальный, умоляющий взгляд. У нее ёкнуло сердце. Но, впрочем, все это могло ей и показаться. Шар ждала его на улице. Он подбежал, возбужденный и вспотевший, сбрасывая с себя парку. «Ну как, успешно?» — спросила она. «Успешно! Я заставил ее обратить на себя внимание, и она явно меня видела. Мы даже поговорили». Покосившись через плечо, Майкл быстро потащил Шар прочь. «Вон его лимузин!» — лучше не искушать судьбу. Шар могла разве что догадываться, о чем это он говорит, но последовала за ним. «Мы собираемся взять ее с собой?» «Хороший вопрос», — сказал Майкл. «Не уверен, что знаю на него ответ». «Звучит не очень-то обнадеживающе. Помнится, ты говорил, что она замешана во всем этом?» «Да, говорил и уверен, что это так и есть. Вот только она ничего другого не знает, кроме того, чем он пичкает ее. Она похожа на всех остальных, но не совсем». «Потому что она тебя увидела?» — спросила Шар. «Это только один момент. Другой же в том, что слишком уж пристально он ее опекает. Так было с первого дня. Я не знаю, использует ли он ее, чтобы добраться до меня или зачем-нибудь еще. Это часть игры. Вот как ты теперь это называешь? За неимением лучшего термина». Майкл сбавил ход, сворачивая на Спринг-стрит. Происшествие в таверне испугало его, но то, что ему удалось перехитрить Исмаила, переполняло его гордостью. Что-то зависело от него. Он не был совсем уж игрушкой в руках Супермена. Происходило что-то важное, и Исмаил также принимал это всерьез. В этот момент на Шар налетела негритянка, толкавшая впереди себя детскую коляску. «Ой, извини», — сказала она, — «я засмотрелась. С тобой все в порядке, солнышко». Часом раньше это событие было бы из ряда вон выходящим. Оно производило впечатление и теперь, так что Шар завизжала. Негритянка оторвала взгляд от своего ребенка. «Я ведь тебя не ушибла, правда?» — спросила она. «Нет», — покачала головой Шар. К ним подошла еще одна негритянка, вышедшая из дверей магазина. «Бетти, я просто не могла туда не зайти. У них здесь...» — запнулась она на полуслове. «Ты с кем-то разговариваешь?» «А?» — первая негритянка посмотрела на подругу. «Ну, конечно. Мы слегка столкнулись вот с этой девочкой». «Ты что? Не пей так много детского питания. У молодых мам бывают странности, а ты еще и себе добавляешь». «Послушайте, леди, вам нужно пойти с нами», — возбужденно сказал Шар. «Что? Пойти с тобой и вот этим парнем?» — переспросила женщина. «Да ни за что». «А с кем ты теперь говоришь?» — не унималась подруга негритянки. Женщина начинала закипать. «Отстань от меня! Ты что, сама не видишь вот этих людей?» Раздраженная, она двинулась прочь. За ней последовали Шар с одной стороны, а подруга с другой. «Нас никто не видит, кроме вас!» — умоляющим тоном сказал Шар. «Ой, я уже начинаю верить своей подруге!» — отозвалась женщина. «Что вы мне просто привиделись? Так убирайтесь отсюда!» Ее подруга начала выходить из себя. «Кому это ты говоришь убираться? Я сейчас отведу тебя прямиком в больницу, если ты только не издеваешься надо мной». «Не слушайте ее!» — взмолилась Шар. Она повернулась к Майклу, наблюдавшему за ними, чуть приотстав. «Ну помоги же мне!» Он покачал головой. «Вот в этом благом намерении, в этом благом начинании...» К этому времени перепалка достигла апогея. Негритянка вопила: «Прочь с моих глаз, вы оба!» Ее подруга, решив, что ребенку небезопасно быть возле сумасшедшей матери, пыталась вырвать у нее из рук коляску. Наткнувшись на Шар, а она чуть не упала, завопив: «О, Боже!» как одержимая бесами. Впрочем, она, должно быть, решила, что так оно и есть. Когда Майкл, наконец, двинулся вперед, две теперь уже бывшие подруги принялись размахивать сумками. Ситуация была странной и в то же время комичной, но ему удалось втащить шар в ближайшую открытую дверь. Они стояли за вешалками одежного магазина, глазея в окно на продолжавшуюся битву двух женщин. «Зачем ты это сделал?» — сердито спросила Шар. «Нужно было помочь мне. Уже целыми днями ищем кого-нибудь, ну кого-нибудь такого». Майкл покачал головой. «Можешь называть это интуицией. Нам лучше самим сойти с этой дорожки». «Почему? Вчера ты говорил». Майкл обвел рукой вокруг. Несколько посетителей магазина копошились среди вешалок, не обращая внимания ни на него, ни на девочку. «Смотри, ничего в сущности не изменилось. Большинство людей, 99 из 100, нас не видят». «Но кое-кто все-таки видит. По-твоему, это не имеет значения?» «Имеет. Идем-ка отсюда. Мы можем поговорить снаружи». Он подтолкнул все еще сомневающуюся Шар к двери обратно на тротуар. Негритянки, вырывавшие теперь друг у друга орущего ребенка, не обратили на них никакого внимания. Пройдя полквартала, Майкл сказал: «Ты знаешь, что такое не вписываться в окружающее?» «О да, и довольно неплохо», — раздраженно ответила Шар. «Да, в сущности, никто не вписывается в окружающее идеально. У каждого бывает чувство, что он не от мира сего. Если это чувство оказывается достаточно сильным, человек и в самом деле перестает вписываться в этот мир. Так можно превратиться в нелюдима или диссидента, а может, в идиота или гения. Некоторых из таких маргиналов мы называем святыми, другие же просто психопаты. Это верно для нормального мира, но не здесь. Так не стоит ли нам собрать вместе всех тех, кто не вписывается?» «Это заняло бы целую вечность, да к тому же мы не знаем, кого мы таким образом соберем. Мы можем оказаться в одной компании с сумасшедшими и недовольными просто потому, что то, что человек не вписывается в этот мир, не означает, что он к этому миру не принадлежит». «А, ну теперь все понятно». «Я знаю, что все это очень запутано, знаю». Майкл сделал паузу, задумался. «Понимаешь, нам нужно собрать очень немногих тех, кто похож на нас». В его мозгу стало вырисовываться некое подобие плана, но происходило это гораздо медленнее, чем ему хотелось. По дороге он стал более пристально всматриваться в окружающее. «Смотри-ка, видишь вон того человека? Ну вот этого, да, да, с собакой. Сразу я как-то не заметил, но мне кажется, что он мельком взглянул на нас». Майкл оказался прав. Пройдя еще несколько кварталов, они обнаружили еще несколько прохожих, которые то ли посмотрели им вслед, то ли каким-то иным образом, похоже, заметили их присутствие, пусть даже просто слегка отклонившись от своего пути, чтобы избежать с ними столкновения. Полного зрительного контакта ни с кем из них не происходило, но теперь они знали, что они не совсем уж призраки. «Странно», — сказала Шар. «Да, похоже, для некоторых мы реальны, для других полуреальны и нереальны для подавляющего большинства. Но это открывает нам выход. Правда?» «Да, потому что это напоминает киношные гонки. Поначалу все, похоже, приняли Исмаилов фильм, точно так же, как они, без вопросов принимают нормальную реальность. Люди не знали великой тайны. Это не есть нормальная реальность. Вокруг нас соревнуясь друг с другом, всегда толчется множество миров. Я хочу сказать, что мы вольны выбирать, в какое кино попасть. Это в сущности наше собственное кино, сценарий которого мы все время сами пишем, вот только не всегда об этом знаем. «Ты говоришь так, будто знаешь, что нам делать дальше», — сказала Шар. Слова Майкла, похоже, произвели на нее впечатление. «Почти. Нужно поговорить кое с кем о конце света». С помощью нехитрого трюка они проникли в такси, воспользовавшись неторопливостью выходившей из него старушки. Машина шла от центра, и Майкл терпеливо дождался, когда они остановятся на красный свет в середине 50-х номеров. «Пошли», — сказал он, распахивая дверь и вытаскивая Шар. Водитель дернул головой, но они не стали выяснять, много ли он успел заметить. Ближайшее здание телевизионной сети находилось на 6-й улице. Они добрались туда за 5 минут. Еще 10 минут у них ушло на то, чтобы проскользнуть мимо охраны. После беспорядков и бури охрана была вооружена до зубов. Затем к скоростному лифту, доставившему их в павильон национальной службы. Майкл осмотрелся вокруг. Павильон национальной службы новостей был разделен на 2 большие секции. Левую целиком занимала аппаратная с многочисленными режиссерами и техниками за стойками мониторов. Это было сердце национальной сети новостей. Присмотревшись, можно было увидеть студию, сейчас пустовавшую, из которой велись передачи. Правую секцию занимали кабинеты продюсеров и менеджеров. «Шар, для тебя есть работа», — сказал Майкл. «Когда я дам тебе сигнал, открой дверь, войди в аппаратную и не выходи оттуда, пока я не скажу». «Хорошо, а что-нибудь делать там нужно?» «Да, нажимай все кнопки, как и увидишь, и продолжай делать это сколько сможешь». «Зачем? А если меня кто-нибудь увидит?» «Думаю, не увидит, пока ведь нас никто не заметил». «Да и не такое это место, чтобы не вписывающийся продержался здесь долго». Шар кивнула, придя в восторг от будущего хаоса, и почти полностью уверовала в свою безопасность. Она спряталась за дверью в аппаратную. Майкл подошел к веренице дверей продюсерских кабинетов, найдя, наконец, ту, которая была ему нужна. Повернувшись, он поднял руку. «Помни, если кто-нибудь приблизится к тебе настолько, что сможет тебя схватить, беги к лифту. Встретимся на улице. Давай!» Он дал сигнал. Шар метнулась в дверь и тут же бросилась к большой мониторной стойке, с которой шла общенациональная передача. Она принялась нажимать кнопки так быстро, как только могла. Поначалу ничего не происходило. Затем Майкл увидел, как техники удивленно вертят головами, заметив, что приборы показывают черти что. Секунд через 10 Шар, похоже, нажала то, что нужно. Мониторы стали поочередно гаснуть, переключаться на старые видеозаписи и бешено перескакивать с одного рекламного ролика на другой. Сквозь толстое стекло доносились звуки голосов дюжин режиссеров, орущих в свои головные микрофоны. Минуту уже спустя, когда Шар, войдя во вкус, вскочила на главную панель и принялась топать по одному ряду кнопок за другим. В зале начался настоящий бедлам. Шар глянула на Майкла и улыбнулась. Тут уж шум поднялся страшный и во второй секции павильона. 50 телефонов зазвонили разом, и продюсеры с ассистентами повыскакивали из своих комнат. «Бегом туда! Меня не волнует, что вы будете делать!» «Джерри, выруби передачу!» «Да ты не думай, просто делай, черт побери! Что я тебе говорю?» $2 миллиона, как корова языком слезала! Господи!» Майкл выждал время, достаточное, чтобы убедиться в том, что шар никто не заметил, и распахнул дверь, на которой значилось имя Найджела. Это был огромный продюсерский кабинет, посередине которого стоял Найджел, вопя в 2 телефона сразу. «Да черт побери, не волнует меня, как это началось! Вашу мать, дайте через 30 секунд передачу, или я перемелю ваши задницы на гамбургеры!» «Привет, Найджел!» — сказал Майкл. «Я, наверное, не вовремя». И без того яростно выпученные глаза Найджела вылезли из орбит еще на сантиметр. «Ничего себе!» — хрипло прошептал он. «Но я понимаю, что никакие беспорядки не обходятся без твоего руководства, но, может, ты повесишь трубку и поговоришь со мной, а?» Побледнев, Найджел швырнул трубки и рухнул в кресло. «Что ты здесь делаешь?» — подозрительно спросил он. «Ай-яй-яй-яй-яй, безобразник!» — с укором сказал Майкл. «Ну-ка, убери палец со звонка и положи руки на стол!» Нахмурившись, Найджел нехотя подчинился, глаза его неприветливо сузились. «Что-то не похоже это на дружественный визит!» — сказал он. Майкл прошел по серому плюшевому ковру и уселся на глянцевую кожаную оттаманку посреди кресел, расставленных в неофициальном стиле. «А чего ты так испугался? Ты получил заверение, что я устранен. Или же твоя вера в него столь неколебима, что ты решил, уж он-то позаботился обо всем?» Вдруг дверь содрогнулась от тяжелых ударов. Найджел открыл было рот, но ничего не сказал, нервно уставившись на Майкла. «Можешь сказать им, чтоб убирались. Все равно я запер дверь, так что охрана вряд ли скоро вызволит тебя отсюда. По крайней мере, в этой суматохе». Найджел нажал кнопку внутренней связи и велел не беспокоить его ни под каким видом. «Прекрасно», — сказал Майкл. «Ты, может, и удивляешься, что я здесь появился, но я не меньше удивляюсь тому, что ты можешь меня видеть. Стараниями твоего шефа я теперь что-то вроде привидения». «Привидению не к лицу быть сумасшедшим», — кисло процедил Найджел, пытаясь держать себя в руках. «А мессиям не к лицу подобное непостоянство. Ты пошел за ним, как за Богом, а он теперь плюет на всех и вся. Незадача, а?» «Он может делать, что ему вздумается», — бросил Найджел. «Ха! Так ведь в том-то и дело, если он может делать, что ему вздумается, не кажется ли тебе, что в один прекрасный момент ему вздумается от тебя избавиться? Кошмарная мысль, а?» Найджел изобразил на лице каменную маску, твердо решив ничего не говорить. Майкл встал и подошел ближе. «Ты ведь привык во всем рассчитывать только на себя», — сказал он. «Так что вполне в твоем духе было бы придумать что-нибудь на непредвиденный случай. Я ведь недалек от истины, правда?» Найджел отвернулся, еще больше нахмурившись. «Так на что же ты рассчитывал?» — продолжал Майкл. «Я уверен, что денег ты наворовал столько, что их хватит подкупить целую армию. Но если ты решил смыться среди ночи на частном самолете, не стоит тешить себя такими фантазиями. Это его мир. Предателя он достанет везде. Бежать здесь некуда. А ты можешь не сомневаться. 5 минут такой вот суматохи на национальных авиалиниях, и тебе действительно понадобится куда-нибудь смыться. Глаза Найджела расширились. «Что ты задумал?» — почти выкрикнул он, поднимаясь на ноги. «Успокойся. Мы говорим о тебе, и твое дело вникать. Я не знаю, какой парашют ты себе приготовил, чтобы из всего этого выбраться. Может, ты решил инсценировать самоубийство или даже убийство, но тогда ты плосковато мыслишь. Видишь ли, он знает, что на тебя больше нельзя полностью положиться, так же, как знает, что я сейчас нахожусь здесь». Найджел не был уверен, что Майкл не блефует, но лицо его посерело от ужаса. «Он превратился в чудовище!» — прошептал он. «Помоги мне!» «А я и помогаю тебе!» — сказал Майкл, смягчив тон. «Эта кутерьма лучшая, что я могу сделать, чтобы отвлечь его. Но мы теперь подошли ко второму пункту. Что делать со спасителем, который не хочет уходить?» «Ну, его можно убить», — сказал Найджел заговорщицким, но все еще довольно-таки испуганным голосом. «Можно, но если его и можно убить, это будет временной мерой. Не знаю, заметил ли ты, но такие, как он, могут сдвигать картинку, как им заблагорассудится. У них свои способы прыгать сквозь время и избегать любых ловушек, которое мы можем придумать». У Найджела отвисла челюсть. «Что значит «они»? Он не один такой?» «В каком-то смысле можно даже сказать, что любой из нас, в принципе, мог бы стать таким. Это что-то вроде того, чтобы заставить людей уверовать в твой собственный вариант реальности. В этом его сила. И пользуется он ей мастерски». В дверь застучали громче. Послышались приглушенные крики команд, отдаваемых сердитыми мужскими голосами. Найджел подскочил, как жертва при виде хищника. «Они сейчас будут здесь!» — прохрипел он. «Что нам делать?» «Посмотрим, это будет забавно», — сухо ответил Майкл. В этот момент раздался звук выстрела. По ушам ударил грохот пули по металлу, и замок вылетел прочь. В комнату, прикрываясь щитами, вломились трое полицейских, наставляя пистолеты на Найджела. «Это он держал меня заложником!» — закричал Найджел. Не опуская пистолетов, полицейские двинулись внутрь. «Где он?» — спросил старший офицер. Найджел указал туда, где в паре шагов слева от офицера стоял Майкл. «Вот же он! Берите его! Что вы стали?» Офицер поднял пуленепробиваемый щиток своего шлема. «Что вы такое говорите? Опустите свои пушки ради всего святого!» — воскликнул Найджел. Офицер отрывисто скомандовал сделать это. «Так лучше, сэр? Тогда объясните нам, что здесь происходит, почему вы сидели в заперти?» «Идиоты! Потому что он...» — осекся Найджел, увидев в глазах полицейских подозрительное недоверие. «Вы зря тратите время. На линиях телесети творится черти что! Почему вы этим не займетесь?» — начал он понемногу прибирать к рукам бразды правления. Но офицер по-прежнему смотрел на него каменным взглядом. «Мы очистили аппаратную от всего персонала, но это не особенно помогло. По нашим сведениям, саботажем управляется извне». «Вы хотите искать отсюда? Вы с ума сошли?» — заорал Найджел. «Лейтенант, я не вижу здесь оборудования, которое ему понадобилось бы», — сказал другой полицейский, осматривая комнату. если это он, ему пришлось бы давать команды сообщнику за пределами здания. «Это правда, сэр?» — ледяным тоном спросил старший офицер. «Да нет, что вы, нет!» Не находя себе места, Найджел отчаянно вертел головой, глядя то на полицейского, то на Майкла. «Сэр, я попросил бы вас смотреть на меня», — сказал офицер. «Мы намерены выставить охрану у дверей вашего кабинета. Это значит, что вам не следует выходить отсюда без моего разрешения». «Вы арестовываете меня?» Не сразу нашелся, что сказать Найджел. «Это всего лишь меры безопасности, сэр. Мы еще вернемся».